59. Долорес Ди Санти была уверена, что в ее жизни поселился дьявол. Она выросла на Сардинии, в маленьком портовом городке Порто-Скузо, в семье городского мясника и очень богобоязненной женщины. Мать каждый день начинала с того, что крестилась и бормотала «Но-но, джина дио!» «Не сегодня, Господи!» Маленькой девочкой Долорес всегда отмахивалась от этого, от чрезмерной веры матери в небеса и ад. Но теперь она и сама верила в это, сидя на холодной скамейке в соборе Святого Олова на Акерсгатте. «Но-но, джина дио!» Несмотря на то, что она была уверена, что уже слишком поздно. В молодости у нее была мечта стать архитектором, но этого так и не случилось. Он появился на яхте и взял ее штурмом. Сальваторе Ди Санти, сын богатых людей из Милана. И годы пролетели, она и не знала, куда они подевались. Сначала дочка, потом сын. Ее мать была домохозяйкой, и Долорес пообещала себе, что с ней такого никогда не будет. И все-таки пришла к тому же самому. Но, в общем, благополучная жизнь. Грех жаловаться. И дочь, и сын получили хорошее образование, она сейчас врач, он инженер. Сальваторе Ди Санти всегда был политически амбициозен, и вскоре его амбиции были вознаграждены. Они провели 5 лет в Южной Африке, он в качестве посла Италии, а она — жены посла. И здесь все и случилось. То, из-за чего она была уверена, что дьявол правит ее жизнью. На самом деле невинная интрижка. Он был молод, намного моложе нее, сотрудник посольства. «Ле интродуционе дель дьяволо» — «Вступление дьявола». Долорес перекрестилась еще раз, когда собравшиеся встали. Обеденная служба закончилась. Она высматривала отца Мелия, но нигде его не видела. Сегодня службу вел другой, к ее разочарованию, ведь она пришла поговорить к отцу Мелию. Она должна исповедаться в своих грехах. Это единственный выход. Пора покончить с этим кошмаром. Она просто больше не могла так. В Южной Африке было жарко, красочно, живо. Этот форпост, куда их перевели, был полной противоположностью. Посольство Италии в Норвегии. Она так мерзла зимой, как и представить себе раньше не могла. Света никогда не было. Вечная тьма. На календаре вроде как весна, но она никак не раскроется и не даст ей столь необходимого тепла. Иль дьяволо. Он был повсюду вокруг нее, и она должна раз и навсегда исповедаться в своих грехах. И домой в Италию. В этой ледяной стране она больше жить не могла. Долорес осторожно подошла к ризнице и кивнула священнику. «Патер Мелий?» «Вы знаете, мы уже давно его не видели», — сказал молодой человек на этом ломаном языке, которого она не понимала. «Наверное, он заболел, мы не можем с ним связаться, увы». «Патер Мелий?» — повторила она, но, кажется, он не понял, что она имела в виду. «Наверняка он скоро объявится», — улыбнулся священник, и она по-прежнему не поняла ни слова. «Поэтому она и должна поговорить с отцом Мелием. Он немного говорил по-итальянски. Учился когда-то в Италии. Она немного по-английски. Вместе этого было бы достаточно. Мелли объяснил ей, что продлил часы исповеди. Можно и утром, и в обед, да когда угодно». Она медленно пошла к коричневого цвета исповедальной кабинке в глубине церкви. Наверное, этот новый молодой священник имел в виду, чтобы она шла туда и села на скамейку в ожидании. Через 20 минут ей надоело ждать. Кажется, он не появится. Она подняла сумку с холодного пола и собиралась встать, как вдруг заметила маленькую щелку в коричневой двери. Или он все же там? Так сказал ей священник. «Просто заходи». Долорес сделала несколько осторожных шагов к кабинке с орнаментом. «Скуза? Патер Мелий?» «Извините, отец Мелий, итальянский».